Я хочу прочитать короткий псалом. Почему я хочу его прочитать? Последние дни я об этом размышляю. Хочу поделиться этими размышлениями. Да и повеление есть такое в Новом Завете, чтобы мы назидали себя псалмами. Речь идет о псалтыре. Ну и там еще и духовными песнопениями. Мы тоже назидались, духовные песнопения и утром, и вечером. И это правильно. Но псалмами. Я вот читаю 5-й псалом с 1-го стиха. «Начальнику хора на духовых орудиях». Псалом Давида. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой. Ибо я к Тебе молюсь. Рано, Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой и буду ожидать. Ибо Ты, Бог, не любящий беззакония, у Тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадно и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред святым храмом Твоим в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей. Ради врагов моих уравняй предо мною путь Твой, ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих, по множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его. Братья и сестры, откуда рождается святая жизнь? Откуда берется страх Божий? Откуда появляется живая вера и живое упование? Где это обретается? Где можно найти плодоносную жизнь? Где можно приобрести качества характера, которые Бога радуют, которые подвигают Бога? Как здесь написано, «Ты покровительствуешь мне». Когда Бог покровительствует, как хорошо под этим покровом жить. Как хорошо, когда Господь путеводит. Здесь написано «путеводи меня». Путеводи – это направляй меня. По какой дороге идти? И Бог позаботился так, чтобы не заблуждался человек Божий, дитя Божие, чтобы не заблуждалось. Для этого Бог Духа Своего послал. А если человек не слышит Духа Святого, а как Богу тогда быть? Когда Бог послал Духа Своего, а человек не слышит Его. Не из-за того, что Бог невнятно говорит. Написано, Дух же ясно говорит. А просто ухо у человека такое, необрезанное. Или обманут чем-то человек. Или сердце осквернено и не может увещание Духа Святого слушать. Как тогда? Как Богу путеводить, направлять? Ну, Богу тогда приходится использовать других людей и направлять на Божий путь. И других людей кого? Ну, в первую очередь в церкви, служителей, наставников и даже рядовых членов церкви использует Бог, чтобы наставить человека на правильный путь. Иногда Бог использует нечестивых людей, неверующих, чтобы они что-нибудь сказали веское, чтобы человек понял, что он заблуждается, и пристыдить человека. Иногда через обстоятельства. Мне сегодня пришлось в Новомосковске быть на собрании. И после собрания подошла сестра одна, ну и немножко там поговорили с ней, а она плачет. Она плачет, мужа похоронила неделю назад. Возраст ее, как у меня, похоронила мужа. Муж был страшный нечестивец, страшный богопротивник. Мальчики, вы представляете, он бывает, как напьется водки, он против Бога плохие слова говорил, и в адрес Бога там угрожал, и все такое. И вы знаете, Бог имеет такое качество долготерпения. Братья и сестры, у Бога долготерпение, которое огромные границы имеет, и может годами и десятилетиями Бог терпеть. А потом Божье долготерпение входит в гармонию с Божьей святостью и с Божьим гневом. Оно все в гармонии у Бога. И тогда включается Божий гнев и суды совершает. Почему умер этот мужчина, еще не старый? Почему он умер? Он вот так вот против Бога говорил, говорил, угрожал Богу, как выпьет, на Бога грозится. А потом решил он пойти на высоковольтную подстанцию к своему другу. Ну и хотел с ним там пообщаться. Пришел на подстанцию, а там закрыто, забор огорожено, все. Ну там высокое напряжение, 10 тысяч вольт. Он никак не может дозваться друга своего. Решил через забор, полез через забор, перелез и пошел. И дотронулся там, где высоковольтные установки. А там 10 тысяч вольт. И ему как дало по рукам 10 тысяч вольт. Это не 220. Нет. 10 тысяч вольт. То его кидануло на несколько метров. Он отлетел с обгорелыми руками и телом. И еще и чудом жив остался. Еще в реанимации 2 дня пожил и потом только умер. А почему он 2 дня пожил? А жена этого человека говорит: это милость Бог явил, чтобы он пришел в себя и еще успел покаяться за свои жестокие слова, которые он говорил в адрес Бога. Как он не благоговел перед Богом. И он потом пришел в себя и говорит: виновен я перед Богом. Как я нехорошо относился к Богу. Как нехорошо. И он покаялся. И уже похоронили его как верующего. Вот иногда Богу приходится высоким напряжением обжечь, ударить так, что летел, потерявший рассудок, все. Вот приходится отрезвлять глупца, который на Бога вселенную рот открывает. Приходится Богу иногда и такие методы применять. Бог хочет душу спасти. И смотрит Бог с высоты небес на это свое создание, на эту пылиночку во вселенной, а оно там еще рот разевает, в слепоте, с помраченным разумом, оскверненное от темени головы до подошвы ног, еще против Бога рот открывает. Вот люди не понимают святости Бога, величия Бога, и от этого позволяют себе так вести себя. А Бог – это не человек. И вот этот текст я прочитал. Откройте ваши Библии, вот вы бы сейчас открыли, проследили, как построена молитва. Причем молитва утренняя, утренняя молитва. Вот как построить личное общение с Богом? Это очень важный вопрос. Есть такие молитвы, когда человек в центр молитвы себя ставит и свои нужды, и говорит: Господи, за теперешний час, за теперешний день благодарю, дай мне здоровье, дай мне хлеба, дай мне денег, дай мне защиту и мне, и моим детям, и внукам, и всем, и чтобы все хорошо было. Аминь. Ну, в общем, можно и так помолиться, нужды можно высказывать Богу, но не это центр молитвы. Не человек с его нуждами должен быть в центре молитвы, а Бог и Его слава, и Его величие, вот что должно быть в центре молитвы. Интересы Бога, Вот то настоящая вера и настоящая молитва. И такие люди, они не будут легко продавать Бога за похоти приходящие или там соблазняться и уходить от Бога. Не будут. Они величие Бога, святость, ценность Бога понимают. Будут до смерти держаться Его. И вот смотрите, как построена эта молитва. Это на духовых орудиях. А духовые орудия громко играют. Это должна быть громкая молитва. Серьезно. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли глазу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь». Посмотрите, как начинается молитва. «Господи, уразумей помышления мои». «Господи, я все мысли Тебе открываю. Я всю душу. У меня нету тайн от Тебя, Господи. А ты мой царь и мой Бог. Хочешь, чтобы Бог тебе покровительствовал? Признай Бога своим царем и стань Его подданным. Покайся и покорись Ему, и посвяти жизнь свою. Вот тогда Бог будет покровительствовать тебе и путеводить тебя. И пока ты не признаешь Бога своим царем, а царь это тот, кто владеет и управляет, не сможешь ты правильно построить отношения с Богом. Бывает, что люди, даже когда каются и обращаются к Богу, о чем они думают? Думают о том, что душа болит, думают о том, что беды и зла много наделал на земле, думают о том, что судьба сломалась, не сложилась, болезней приобрел себе через греховную жизнь. Вот чаще всего люди об этом думают: «Господи, помоги, спаси». Ну, в общем, и это нормально. Но самое главное, человек должен понять, что он имел возмущение и бунт против Бога. Братья и сестры, а верующие люди могут возмущаться против Бога или нет? А? Не должны бы, но делают. А как это выглядит? Верующий человек возмущается против царя, против Бога. Вот посмотрите, как здесь написано, 11 стих. «По множеству нечестия их, отвергни их, ибо они возмутились против тебя». Вот Давид оценивает жизнь и поведение людей и называет это поведение не иначе, как возмущение против Бога. Что входит сюда? Возмущение против Бога. Написано: «Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». Все, кто делают беззаконие, это люди, которые возмущаются против Бога. Смотрите дальше. «У тебя не водворится злой». 5 стих. Все люди, которые злые, зло проявляется. Это все те, что возмущаются против Бога. А зло как проявляется? Обида – это зло. Раздражение – это зло, клевета – это зло, непослушание – это зло, это проявление злобы. Зависть – это злоба, лицемерие – это злоба. Это все разные виды злобы. И человек, который это имеет в себе, у тебя не водворится злой. Они возмутились против тебя. Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадного и коварного гнушается Господь. Вы представляете? Человек, который говорит ложь, это тот, кто возмущается против Бога. Вот как серьезно. Ложь, коварство. Что такое коварство? Это из-под тишка вредить ближнему своему. За спиной брата или сестры осуждать, клеветать, ковы строить. Придирки какие-то. Это коварство. А в глаза улыбаться. Красиво улыбаться. Все, исповедоваться. Я люблю тебя, брат, сестра. Все. А за спиной совсем другое. Это коварство. И это говорит Давид, что это люди, они просто возмутились против Бога. Что еще здесь написано? «Да падут они от замыслов своих. Сердце их пагуба, в устах их нет истины, гортань их открытый гроб, языком своим льстят». Льстят – это заискивают перед человеком, лестные говорят в его присутствии, хвалят, превозносят, а внутри этого и нет. В сердце этого и нету. О, ты хорош друг, по плечу постучал. Все хорошо, а сам и не дружит, и не любит. Вот так. И готов и предать, и осудить, и оклеветать, и что хочешь сделать. А так, вроде я дружу с тобой, да? Вот это оно есть. Это возмущение против Бога. И вот порядок какой для общения с Богом. Вот на первом месте открытость. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои». Прям запишите себе. Открытость. Я у себя прям на полях в Библии основные моменты записал. Для памяти, для размышлений так. «Внемли глазу вопля моего, царь мой и Бог мой, ибо я к тебе молюсь». Рано предстану пред тобою, буду ожидать. Вот оно, положение веры, когда человек Бога представляет царем для себя, а себя подданным, а себя слугою. Это позиция. А теперь дальше. «Ибо ты, Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут перед очами твоими, ты ненавидишь всех делающих беззаконие». Братья и сестры, это стихи, которые открывают святость Бога. Если человек не понимает святости Бога, он не сможет свято жить. Вот я точно знаю, что все верующие люди и молодежь, которые позволяют себе жить в непослушании родителям, или члены церкви не слушаться в церкви, или здравого вероучения, или нарушать заповеди Господни, о чем это говорит? Не понимают святости Бога. Если в семье непорядок, жена мужа не слушается и командует, и обижает, или муж жену обижает и унижает, то люди, которые не знают святости Бога, просто они утратили понятие, что Бог святой. И если мы дети Божьи, то Бог ожидает от нас святости. Дети, если непослушны родителям, не почитают, не уважают родителей. Это тоже люди, которые не понимают святости Бога. Вот оно. И Давид это в молитве исповедует. Он верит в такого Бога, который для него царем является, и который святой, и который ненавидит всех делающих беззаконие. Вот такой наш Бог. И в нас позиция такая должна быть. «У тебя не водворится злой». У Давида понятие, что во дворах Бога водвориться, это во дворе Бога быть, пребывать. Его понятие, злые не должны там находиться. А злые, я уже говорил, это не обязательно, что человек исказил лицо от зла, зубы свои оскалил и злобно ругается, дерется. Не обязательно в такой открытой форме. Зло по-разному проявляется, по-разному. Но надо, чтобы в сердце был источник, вот это сердце чистое. Вот тогда оно и на наружу выйдет. Когда есть понимание царя Бога и святости Бога, то здесь дальше написано, ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. Что значит ты погубишь? Это суды Бога. Вот Давид, он знал Бога как судью, не только как царя, не только как святого, но еще и как судью, который погубляет нечестивых, беззаконников, тех, которые кровожадные или коварные. Вот Господь гнушается и погубляет, он суды совершает, он судья. «А я по множеству милости твоей войду в дом твой, поклонюсь пред святым храмом Твоим в страхе Твоем». А что это? Это Давид исповедует принятие себя Богом и условия принятия. «По множеству милости Твоей войду в дом Твой». Братья и сестры, мы вошли в дом Божий, сюда, в церковь, по милости Божьей. И здесь нужно понимать, что это территория Бога, что это святой храм, и как его нужно созидать свято. Николай Алексеевич читал хороший текст за Давида, что Бог не разрешил Давиду строить храм. Почему Бог признал, что не может он строить храм? А есть ответ в Слове Божьем. 1 Паралипоменон 22:8 написано: «Было у меня на сердце построить дом во имя Господа Бога, но было ко мне слово Господне, и сказано: ты пролил много крови и вел большие войны, ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим». Вот как Бог строго смотрит на тех, кто должны строить дом Божий. Но для нас это прообразы. Прообразы, да? Раньше физически Давид войны вел, убивал там этих филистимлян или там сириян или еще кого-то. А сегодня нету филистимлян и сириян нету. А что сегодня? Сегодня есть братья и сестры. И человек, который не являет любви в церкви, ближним своим, кто не сохраняет принципы святости, правильных взаимоотношений, такой человек не может созидать церковь. Бог не поручает таким, потому что только разрушение. Вот почему созидателями церкви являются только те христиане, кто идут путем очищения, освящения. Те, которые облекаются в любовь, те, которые друг друга ценят и любят и дорожат, те, которые сплоченные, единомысленные, вот этих людей Бог призывает строить дом Божий. Это его принципы, его понятия. А для нас картины Ветхого Завета, да, хотя Давид и хорошие цели имел, да, построить дом Богу, это ж хорошее. Да, Бог признает, хорошо, что у тебя это на сердце, но не построишь. Ты много пролил крови. Хотя и Бог его вел, эти войны проводить, и победы давал ему. Но все равно человек, который пролил много крови пред лицем Господним, не должен был строить дом Божий. Чтобы не было потом и поношения на Бога, и так дальше. Вот это должны быть, ну, люди специально подготовлены. И вот такими специально подготовленными людьми Бог хочет каждого из нас видеть, и сестру, и брата. Которые бы созидателями церкви были в истинном смысле слова. Созидание духовного дома, душа к душе, как живые камни, из самих себя устроять дом духовный. А знаете, вот кто, братья, кладку ложили, кирпичную, да? С каких вам кирпичей лучше кладку ложить, которые обтесаны, ровненькие, одинаковой толщины, грани, чистенькие, все, или который кругловатый такой, такой угловатый, куски торчат в разные стороны, разной формы, разных размеров, с какого лучше? Конечно, вы ответите, с ровненького, обтесанного. Вот бывает и мы такие, одни обтесанные, другие не обтесанные. Это мы люди. А кто же обтесывать должен? Ни в коем случае друг друга, ни в коем случае. Сам себя обтесывай, я себя, ты себя. Ни в коем случае. Не надо заниматься, тесать друг друга, а друг другу любовь оказывать. А Господь будет обтесывать каждого, каждый камень этот, чтобы его вкладывать в строение, чтобы он был действительно пригодным для Дома Божьего. Поэтому посмотрите, вот открытость перед Богом, на чем строится общение с Богом, открытость, признание Бога как царя, вера в то, что Он святой Бог, праведный судья, и что Давид принят Богом, а я по множеству милости Твоей войду в дом Твой. Приближение к Богу, оно может быть только на основании милости Божьей. И никаких заслуг своих, и никаких там по наследству или там и по каким-то еще признакам. Нет, только милость Божья. И мы вот вошли в Церковь Христову все по милости Божьей. И это надо помнить и смиренно ходить перед Богом. И когда человек осознал милость, вот тогда он говорит: «Я поклонюсь перед святым храмом Твоим в страхе Господнем». Он, кто может поклоняться. Только те люди, кто осознали милость Божию к себе, пережили Его реально в своей жизни, верой восприняли, вот тогда будет рождаться настоящее поклонение перед Богом. И таких поклонников Бог ищет в себе в духе и истине, которые бы поклонялись Господу. И дальше молитва развивается. «Господи, путеводи меня в правде Твоей, уравняй предо мною путь Твой». Когда у человека есть такая правильная позиция пред Богом, стоять перед Богом на основании милости Его, осознавать и видеть святость Бога, видеть Его гнев праведный к нечестию, ко греху, и то, что Он царь, вот тогда у человека возникает сердце поклоняться Богу, а кто настоящие поклонники, они начинают искать: «Господи, я хочу волю Твою исполнять, я хочу радовать Тебя, я хочу Тебе приносить жертвы, которые Тебе как приятное благоухание, я хочу, чтобы через мою жизнь не позорилось имя Твое, я не хочу, чтобы об мои поступки притыкались братья и сестры, Господи, не хочу, я не хочу для мира соблазном быть, я не хочу преткновением для близких быть, я не хочу, Господи, ради имени Твоего путеводи мною и направляй меня». Вот жажда какая, познать пути Божьи, узнать, как жить, чтобы по заповедям Божьим. Конечно же, на такую молитву Бог ответит. Конечно же, такую душу Бог научит. Одному скажет: ты иди примирись, ты иди прости, а ты иди служителя послушай, в чем ты бунтуешь и противишься, а ты научись в мелочах слушаться, в малом верность являться, а ты научись молчать, а ты научись смиряться, а ты научись меньшим быть, а ты научись то, а ты научись любить, а ты научись прощать оптом и без условий и наперед. Научись. И так дальше. Каждому у Бога будет что сказать. Если ты искренне помолишься: Господи, путеводи. Вот если искренне так помолиться, Бог скажет. Четко, ясно скажет. И нам нужно будет нагибать шею и сказать: Господи, буду делать. Буду слушаться. Пойду, как бы мне трудно это ни было, буду смиряться, буду исправлять пути мои. Потому что Бог путь открывает. Бог путь. Вот это важный вопрос. Путеводи меня, путеводи. Дальше он говорит: Господи, осуди их, да падут они от замыслов своих, по множеству нечестия их, отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. А что это за позиция в молитве? Как вы думаете? Вот просит у Бога: осуди их, отвергни их. Что это он такое просит? Ну зачем он это делает? Что у него в душе? Вот проникните в мысли Давида, вот вникните, что им руководит? Зачем он так молится? Ну, может быть, он отомстить им хочет? Я думаю, нет. Братья и сестры, ревность по Боге в нем горит. Ревность по Боге. И люди, которые признали Бога царем, сами открыты перед Ним, освящаются. Люди, которые святость Бога понимают. Люди, которые понимают, что Бог судья. Люди, которые понимают, по какой милости спасены и поклоняются Богу и руководимы Богом. Вот эти люди обязательно будут иметь ревность по Богу. Обязательно. И эта ревность по Богу, она должна проявиться и в отношении ко греху. И когда верующие грешат, не малодушествовать перед грехом под видом милости и любви, а позицию иметь. И Давид это имел, говорит: осуди их, Боже. Это ревность по Богу. И когда человек имеет настоящее понимание милости Божией, спасения своего, а потом поклонение Богу, а потом ревность по Богу, испытывать водительство Бога в своей жизни. А что дальше будет? «И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое». Это ведет к радости в Боге. Братья и сестры, вот где обретается радость в Боге. Я не видел еще людей, которые бы радовались о Боге, а ревность по Боге не проявляли. Не видел таких. А если они радуются, это фальшивая радость. Не может человек радоваться о Боге и не ревновать по Богу. Ну не может такого быть. Не может. Удивительно. Вот откуда радость в Господе берется. Когда вот эти ступени пройти, когда вот таким путем пройти, стать на эту позицию, вот там и радость о Боге. Буду хвалиться. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его. А это завершение. Бог дает испытывать блаженство такой душе, которая Богом хвалится, радуется в Боге, ревность по Богу имеет, пребывает пред лицом Господним. Ты благословляешь. Бог дает испытывать благословение. Николай Алексеевич говорил о том, что как Бог благословляет детей своих. Вот путь к благословениям. Вы видите, какая дорожечка открывается. Вот если вникнуть, какая глубина в этом псалме. Мне лично это показывает, какая глубокая духовная жизнь у Давида была. Как он глубоко Бога понимал. И вот запечатлено это, чтобы мы назидались. И я хочу призвать, братья и сестры, чтобы по примеру пророка Давида мы строили вот так духовную жизнь свою. Вот вы прочитайте дома 5-й псалом, ну раз 20 прочитайте, чтобы открылись эти жемчужины, эти грани духовной жизни, засияли пред лицом, вот стали перед взором, чтобы это запомнить и идти по этому пути. Вот это глубокая и сочная духовная жизнь. И тогда и не приткнешься, и от Бога не отступишь, и будешь служить Богу, и благословением наслаждаться, и радоваться о Боге, даже в скорбях, даже когда враги окружают, даже кругом видишь отступление, а ты непреткновенно будешь идти за Господом. Какая прекрасная молитва для утра. А для вечера подходит? И для вечера подходит. Вот давайте и помолимся. Вот примерно как Давид. И порадуемся, Господи, Ему слава. Аминь.